Что он хочет нам доказать?» Строго обвел желтыми глазами присутствующих. «Что? И почему именно нам?» Как обиженный ребенок вздохнул Владлен. «Доказывал бы Фоме Аквинскому». «Атеисты!» Не то пристыдил, не то восхитился старшой. «Ко мне это не относится», — сухо возразил сам. «Я атеист!» — воинственно усмехнулся Владлен. «На том стою и не могу иначе, только если вдуматься, прищурился задумчиво и недобро. Кто главный атеист?» «Он главный атеист, только делает вид, что верит в себя». «Я думаю, все значительно проще», — снисходительно произнес старшой по имени Кирилл. «Разочарование. Он всего лишь высказывает нам свое глубокое разочарование. В общечеловеческих ценностях, — предположил Владлен. Не в общечеловеческих ценностях, как таковых, — покачал головой старшой, а в том, что единственной общечеловеческой ценностью, понятной эскимосу и бедуину, шведу и негру, индейцу и пигмею, грузину и бушмену, ценностью во всех странах, при всех режимах, в любых обстоятельствах, которую признают повсеместно и неизменно, ради которой идут на все, завладев которой человек превращается в сверхчеловека, единственной общей человеческой ценностью оказалось что? — Что? — воскликнули Владлен и сам. — Доллар Соединенных Штатов Америки. «Идиоты!» — выдрал из бороды неизвестно как, сквозь кирпичи и фанеру, прорвавшегося жука-партизана Кирилл. «Следовательно, суши и весла. Облажались с импровизацией, как, впрочем, и он. Мы что хотели? Чтобы единственной ценностью была жизнь, чтобы человек дрожал за нее и, значит, слушался, но Таллер», — добавил меланхолично и отстраненно, то есть сребреник, то есть доллар, оказался сильнее страха за жизнь небесную и земную. Вот как разрешился конфликт эпохи, хотя вряд ли человеку будет от этого легче. Нет, определенно нет. «Что такое гениальность, Кирилл?» — вдруг спросил Владлен. Леон догадался, волна в очередной раз проутюжила песок, пошел новый узор. «Она не заключается в том, чтобы сидеть в гнусной бане», — с отвращением огляделся старшой. «Ты не станешь отрицать», — гнул свое Владлен, — «что все эти Гомеры, Шекспиры, Сервантес и Лев Толстой, зеркало русской революции, сочиняли не для людей». «Они сочиняли для него», — пожал плечами Кирилл. — Он первый читал, а потом решал, то есть наказывал авторов. — С нами та же история, — воскликнул Владлен. — Только мы писали не по бумаге, а по людям. Но по его сценарию, по его подсказке, а теперь он воротит от нас нос, тычет, что мы неправы, когда сам неправ. «Слишком примитивно», — не согласился сам, — «потому что слишком логично. Вы меня удивляете. Уподобляетесь тем самым людям, по которым мы писали историю, как будто забыли главный закон». «Какой?» — вкрадчиво поинтересовался лысый. «Какой из них ты считаешь главным, самчик?» «От противного», — спокойно ответил сам. «Все в мире от противного. Напролом нельзя. Мы поперли напролом, он опалил нам крылья, а тебе, — посмотрел на старшого, — еще и бороду швырнул в долларовый навоз. Но все временно. Вы видите конец там, где всего лишь передышка. Рано или поздно появится такой, кому он не сможет опалить крылья и бороду, и тот, вопреки ему, выполнит его же волю. «Неужто, — поинтересовался Владлен, — в новом мире напечатали Ницше?» «Опомнись сам, — укоризненно покачал головой Кирилл. Насчет бороды не спорю. Посмотри по сторонам. Разве это передышка? Это ночь, сам. вечная ночь. Какое может быть продолжение в этих зайцах, пардон? Вы, стало быть, окончательно и бесповоротно уверовали в логику? Сам как-то уж слишком пристально уставился желтыми с вертикальными полосками зрачками в оконный проем. Леон, прижимая к глазам прицел, обратным ужом отполз за куст, царапая живот. «Хорошо, давайте рассуждать логично. Только что ты, Кирилл, заявил, что единственная общечеловеческая ценность сейчас — доллар Соединенных Штатов Америки, так? И не дожидаясь подтверждения, но не в России, Кирилл. Хоть всю ее, как осенними листьями, засыпь таллерами, она не стронется с нищеты. Более того, желтые свечечные огоньки глаз сама подернулись грустью. От долларов Россия станет еще нищее, чем была при рублях. Скоро они убедятся». «Это естественно, сам», — воскликнул старшой. «Сначала так, потом по мере развития промышленного производства, конкуренции, начнется подъем. Обычное дело, сам».